Много времени это не займет. Действительно, ему почти нечего было рассказывать. Крэгу удалось без особого труда добраться до Петербурга благодаря имени Крылова, служившего ему вместо паспорта, а в столице найти дом Крыловых было очень просто, а там и Язона. Они жили в небольшом дворце на берегу Невы, ожидая возможности уехать. А это было не так просто, ибо ни русские суда, ни английские почти не решались проходить по скандинавским проливам. Кончили тем, что нашли место на корабле под шведским флагом. Капитан Смоланда согласился отвезти их до Антверпена, где, несмотря на французскую оккупацию, можно относительно легко попасть на идущий в Соединенные Штаты Америки корабль. «Мы не собирались здесь быть», — закончил ирландец. «Заход в Данциг вынужден из-за аварии, причиненной штормом. Со сломанной мачтой пришлось искать помощь в этом порту. Мы здесь уже 3 дня, и пока его ремонтируют, вы изучаете местные напитки», — радостно докончила Марианна. «Ну, это превосходно. Однако теперь проводите меня к Язону. Подождите, подождите. Время терпит. Лучше расскажите, что произошло с вами». «Но это может подождать, тогда как я больше не могу. Крэг, поймите же, что представляет для меня это чудо, встреча, о которой я уже не мечтала. Имейте сострадание. Проводите меня поскорее к нему. Вы же видите, что я умираю от нетерпения». Это была правда. Она больше не могла усидеть на месте, и, оставив нетронутым горячий чай, бросилась к двери, вынуждая О'Флэрти встать. Бросив на стол монету, он вышел за нею с внезапно помрачневшим лицом, которое, быть может, охладило бы порыв молодой женщины, если бы она это заметила. Но ее подхватило нечто более сильное, чем она, чувство неистовой радости, сходной с безумием, и среди окружавшей ее чуждой обстановки, не замечая леденившего щеки ветра, она только выглядывала знакомую фигуру, самую дорогую из всех. Ничего не осталось от колебаний, от вырванных Наполеоном полуобещаний. Ничего, ничего, кроме вновь обретенной любви. Скользя и едва не падая на обледенелом снегу, она бросилась вдоль порта, над которым спускались багровые сумерки. Крэг сказала Смоланде, Смоланде, и она искала носящее это имя корабль. Ей хотелось кричать во все горло, звать Язона, объявить ему, что момент их окончательного единения, наконец, наступил. Позади запыхавшийся ирландец горланил: «Марианна! Марианна, ради бога, подождите! Дайте мне сказать вам!» Но она ничего не слышала. Она превратилась в эманацию инстинкта радости, страсти и с уверенностью стрелки компаса, упорно поворачивающейся к северу, стремилась к кораблю, который никогда не видела. И вдруг он появился, единственный, любимый. Своей небрежной походкой он спускался по сходням с большого приземистого корабля. Тогда ее сердце излилось в крике, в котором звучали фанфары победы. «Язон!» Этот крик привлек внимание американца. И с первого же взгляда он узнал ее. Они сошлись. И Марианна бросилась с таким пылом навстречу, что едва не упала в воду. Язон удержал ее уверенной рукой, но когда она прижалась к нему, он осторожно отстранил ее, не отпуская, однако, полностью. «Ты!» — воскликнул он. «В самом деле ты!» Струйка ледяной воды внезапно пробежала по жгучей радости молодой женщины. В его словах было удивление, почти недоверие, и все. Все.